но она прикусила язык и постаралась сохранить обычное выражение лица, боясь, что Пенни неправильно расценит ее смех. Девочка была очень серьезна. «Я думаю, это будет замечательно. Ты и папа. Ему кто-то нужен. Ну, ты знаешь, кто-то, кого он смог бы полюбить». «Он очень любит вас, Дэйви. Я никогда еще не встречала отца, который бы так сильно любил своих детей и так заботился о них. Я это понимаю, но ему нужен кто-то, кроме нас». Девочка помолчала минуту, очевидно, над чем-то задумавшись, потом сказала. «Как я понимаю, существует всего три типа людей. Первый — это такие дарители. Они всегда дают, дают, дают и ничего не берут взамен. Таких не очень-то много. Я думаю, что таких людей делают святыми через 100 лет после их смерти. Второй тип — дарящие и берущие. Их большинство. Я тоже, по-моему, отношусь к этому типу. Ну, а в самом низу, на дне, те люди, которые всю жизнь только и делают, что берут, берут, берут, а взамен ничего никогда никому не дают. Так вот, я не хочу сказать, что папа — чистый даритель. Я прекрасно знаю, что он не святой, но в то же время он и не дарящий-берущий. Он что-то среднее между двумя первыми категориями. Он отдает намного больше, чем берет. Знаешь, он больше любит отдавать, а не брать. Ему нужно любить еще кого-то, кроме меня и Дэйви, потому что у него гораздо больше любви, чем только для нас». Она вздохнула и покачала головой, выказывая расстройство и почти отчаяние. «Я хоть что-нибудь толковое сказала?» Ребекка ответила ей. «Ты все говорила абсолютно правильно, поразительно правильно для девочки 11 лет. Ты очень верно все подметила». «Почти 12-летний», — с достоинством уточнила Пенни. «Для своего возраста ты на редкость разумна». «Спасибо», — серьезно ответила Пенни. Навстречу с пересекавшей авеню Америка улицы вырвался бушующий поток ветра. Он нес мощный снежный заряд с востока на запад. Казалось, что впереди на магистрали выросла белая стена. Ребекка сбросила скорость, включила дальний свет и осторожно проехала сквозь эту стену. «Я люблю твоего отца», — сказав это, Пенни... Она осознала вдруг, что еще не говорила этого самому Джеку. Такое признание вырвалось у нее впервые за последние 20 лет. Впервые после смерти дедушки она призналась, что кого-то любит. И сказать эти слова оказалось легче, чем она предполагала. «Я люблю его, а он любит меня». «Это просто сказка», — с радостной улыбкой пропела Пенни. Ребекка улыбнулась в ответ. «Да. Это сказка. А вы поженитесь?» «Подозреваю, да». «Вдвойне сказка?» «Нет, втройне. После свадьбы я буду называть тебя мамой, а не Ребеккой, если ты согласишься». Ребекка удивилась слезам, навернувшимся ей на глаза, и, проглотив комок в горле, сказала: «Я была бы очень рада этому». Пенни облегченно вздохнула и откинулась на своем сиденье. «Я очень волновалась за папу. Я боялась, что этот колдун может убить его, но теперь, когда я знаю о тебе и о нем, я думаю, это поможет ему. Очень важно, что теперь он будет идти домой не только ко мне и Дэви, но и к тебе. Я все еще за него боюсь, но не так сильно, как раньше». Ребекка ответила девочке: «С ним все будет хорошо. Вот увидишь, с ним все будет отлично. Мы пройдем через эти испытания и без потерь». Посмотрев на девочку, минуту спустя Ребекка увидела, что она крепко спит. Она продолжала вести машину сквозь снежные вихри. Пенни уже не слышала, как Ребекка проговорила: «Возвращайся домой, Джек. Ради Бога, возвращайся к нам домой». Джек рассказал Карверу Хэмптону все, начиная с разговора по телефону-автомату неподалеку от Рады и до поездки в гараж за новыми машинами и решения кружить детьми по городу на одной из машин. Пока Джек рассказывал, Хэмптон сидел неподвижно, забыв о коньяке. Но когда Джек замолчал,